Башку я бы вам снес, если бы сделал так. Найт ударил кулаком в стену ближайшего дома. Посыпалась штукатурка и каменная крошка. Чертов алкоголик несказанно бесил, и Найт направил злость на посторонний предмет. Поехали домой, Бобби. Леандра помогла брату встать и повела его в машину. Парень вырвался снова и всплеснул руками. Хватит. Хватит со мной носиться как с младенцем. Вы с папашей кого угодно можете довести. Даже когда у тебя еще не было сисек, ты все равно строил из себя мамочку Андрей. И то не по своей воле, а только чтобы привлечь хоть немного его внимания. А ему на нас наплевать. Ты не прав. Покачала головой Леандра. Если не прав, то почему мы все такие? Ты, я, Влад, Камил и прочие, сколько нас есть у него, все какие-то неправильные. Все мы, его позор. И только чтобы доказать обратное, лезем из шкуры вон. И чем это оборачивается? От него надо сбегать, пока не поздно. В алкоголизм, скривилась Леандра. Или в смену пола, парировал Роберт. Садись немедленно в машину, рявкнула его сестра, потеряв терпение. Найту было неловко присутствовать при семейном скандале, он помалкивал в сторонке. Наконец Роберт сказал: «Хорошо, ладно, я поеду домой. Я из принципа доучусь в академии и свалю куда-нибудь. Хоть в столицу, хоть в захолустье на западе. Генные инженеры везде нужны, а папаша и не поймет, что я уехал. Ему на меня плевать». С этими словами он размашисто прошагал к машине и плюхнулся на заднее сиденье. Глава 25. Найт был в смятении. Это его и не его семья одновременно. Все эти люди ему чужие и родные. За них обидно и больно. Но он здесь не на правах члена семьи, а как простой солдат. Не его дело, не его дело. И все же Найт решил проведать Леандру, которая пребывала в смятении и расстроенных чувствах после того, что Роберт вчера наговорил. Он поднялся на второй этаж особняка и деликатно постучал в резную дверь. «Входите, кого бы там ни принесло», — отозвался низкий, глухой голос. Найт бесшумно вошел. Леди Леандра сидела на краю постели, взлохмаченная и ненакрашенная, в домашнем пеньюаре и с бутылкой виски в руке, как никогда похожая на мужчину. Она подняла голову и устало улыбнулась. «А, это ты. Заходи, заходи. С вами все в порядке, госпожа?» — тихо спросил Найт. «Насколько это возможно? Выпьешь со мной?» Она встала, взяла из бара бокал, плеснула до половины и протянула Найту. Тот сдержанно кивнул, поблагодарив. «За папа», — игриво сказала Леандра и добавила с нервной веселостью, «и за все, что он с нами сделал. Хотя, конечно, он ни при чем. Каждый выбирает свою судьбу сам». Она выпила залпом. У мастера Ирана было 8 сыновей и 13 дочерей. Подавляющее большинство — репродуктивно годные. В одном из наиболее престижных оазисов осталось только 3 дочки еще не детородного возраста. Остальные уже были куплены мужчинами разной степени генетической годности и материального достатка. Сыновья возрастом от 3 до 21 года обучались в интернатах и академиях не только Браксы, но и близлежащих городов, а те, кто старше, вели самостоятельное существование. И большинство из них не могли назвать себя счастливыми, а то и добропорядочными. Бедный Камил, во что он превратился? Покачала головой Леандра, сделав паузу после короткого рассказа, и порывисто вздохнула. Когда я его видела в последний раз, он уже не мог самостоятельно передвигаться. Превратился в бесформенную 300-килограммовую тушу. Наверное, из-за этих дешевых биококтейлей со средних и нижних уровней. Когда-то он был очень перспективным программистом. Потом по какой-то причине поссорился с папой. Камил уволился, связался с полулегальными группировками и переквалифицировался в хакера. Его до сих пор не арестовали не только потому, что он сын хозяина города, но и потому, что он сам не вредит отцу слишком сильно. Найт сидел напротив сестры в кресле, держа в руках нетронутый стакан. Леди Леандра продолжила: «Мы поговорили с Камилом. Он по-настоящему страдает. Он хотел бы вернуться, жить дома, по возможности работать. Но папа... Он перфекционист, понимаешь, все его дети должны быть просто идеальными, самыми-самыми, доказательствами его генетической полноценности. Но не может же быть идеальный гаражер в 3 центнера, и если бы не это обстоятельство, он тоже был бы рад возвращению Камила. Я же вижу, папа скучает, но не может поступиться своими чертовыми принципами». Най нахмурил белые брови, угрюмо глядя в пол, и вдруг вкинул голову и улыбнулся. «Госпожа, у меня есть идея. Леандра посмотрела на него, улыбнувшись с усталым отчаянием. «Разве что-то можно изменить?» Словно говорили ее глаза. «Конечно, если вы не посчитаете мое предложение слишком дерзким, то...» И он рассказал, жестикулируя и широко улыбаясь, воодушевляя сестру своим запалом. В комнате летало огромное количество мух. Нет, они даже не летали, а вальяжно ползали по стенам и столу, прекрасно зная, что им ничего не угрожает. Почти половину и без того небольшого помещения занимала тахта, по которой растеклась невообразимо громадная и уродливая туша с едва различимыми отростками конечностей, утонувших в жире. От головы Камила Ирана к многочисленным ноутам тянулись пучки мнемокабелей. Ему не нужно было даже шевелить пальцами. Интересно, кто же его кормит и моет, если моет, подумал Найт, осматриваясь по сторонам и прикрывая нос ладонью. Стоял невообразимый смрад. Воняло, кажется, не только потом. Я ничего не сделал, я не виноват. Иди нахер, кибер, булькала, колтыхаясь, туша. Все в порядке, господин Ирон, я здесь не с заданием. Точнее, не с тем заданием, которое может повредить вам. Какого хрена? Я ничего не сделал. Оставь меня в покое. Клокотал ком биомассы, когда Найт отключал его от ноутов. Не обращая внимания на вопли, молодой киборг выхватил из кобуры декрайзер. Камил Ирон заголосил как неизвестный науке зверь, но очередь прошила не бесконечные слои его жира, а тонкую пластиковую стенку. Выбив ее кусок ногой, Най критически осмотрел получившуюся арку. Потом смерил взглядом своего брата. «Должен пролезть». Специально нанятый простой рабочий киборг-грузчик помог Найту аккуратно оттранспортировать Камила сперва до грузового лифта многоквартирного дома муравейника в одном из бедных кварталов, а затем и до небольшого грузовичка. Все это время туша голосила, булькала и кудахтала, но на помощь ей никто из соседей не приходил. Все посчитали, что до хакера наконец-то добрались киборги-мастера. Значит, за дело. Между тем Камила и Рана отвезли в одну маленькую клинику, давненько примеченную Леандрой. Там все было уже готово и оплачено. Несколько часов у Камила откачивали жир, потом срезали лишнюю кожу. Через некоторое время провели операцию по уменьшению желудка, почистили кровь и лимфу. Подлечили сердце, которое до сих пор не остановилось лишь неведомым чудом. После довольно продолжительного периода реабилитации Камилу провели также несколько микроопераций на мозге, кодируя его от алкогольной и пищевой зависимости. Когда тело мужчины пришло в относительную норму, опытный психиатр починил его душу. По крайней мере, Камил вернулся в мир живых людей. Чуть более чем через год, подтянутый, худощавый мужчина в неброской, но элегантной одежде стоял перед массивными дверями кабинета мастера Ирана под руку с Леандрой. «Мне кажется, это плохая идея. Стоило бы его как-то подготовить». «Спокойно, братишка», Леандра улыбнулась ему, а затем легонько постучала. «Войдите». Одновременно сглотнув, брат с сестрой переступили порог кабинета их строгого отца. «Что ты опять натворил?» — усмехнулся старший координатор Мориц Дольф, повернувшись к вошедшему Найту. «Тебя начальство на ковер вызывает». Молодой киборг кивнул, нахмурившись, и вышел из обширного зала, в центре которого за кольцеобразным столом сидела дюжина координаторов. Все они проводили парня взглядом, шушукаясь или покачивая головами. Найт еще за пару шагов до кабинета отца услышал веселый смех. Приостановившись в нерешительности и недоумении, он все же постучал и после разрешения войти открыл дверь. В кабинете находились три человека. Кроме отца еще леди Леандра и молодой мужчина, в котором Найт с большим трудом узнал Камила Ирана. Все они сидели у камина прямо на отрезе искусственного меха и пили вино. «Солдат Найт прибыл по вашему приказанию, господин Ирон», — отчеканил молодой киборг. Мастер Ирон бросил взгляд в его сторону и взмахом руки подозвал к себе. «Входи, входи, садись с нами». Найт в нерешительности замер на пороге. «Не бойся же». Мигель Ирон вскочил и буквально подтащил Найта за руку к остальной компании. Затем вручил бокал и наполнил до краев. «Я хочу поблагодарить тебя», — сказал мастер Ирон после того, как Найт чуть пригубил вино из вежливости. «Дочь рассказала мне, что это была твоя идея. Я потрясен». Он положил руку на запястье Найта и заглянул ему в глаза. «И я должен признаться». Найт с усилием сглотнул, пытаясь усмирить сердце и краснея от того факта, что отец держит пальцы на его взбесившемся пульсе. «В чем же признаться? В чем? Неужели отец признает их родство? Сейчас, при свидетелях, Найт ужасно испугался этого и одновременно подался навстречу отцу всем естеством. «У меня никогда не было такого верного солдата с таким подвижным, живым умом», — закончил мастер Ирон. Несколько секунд Найт еще ждал чего-то. Наверное, примерно того же, что сказал ему отец в их первую встречу после академии. Но мастер Ирон не добавил больше ничего. Он осушил свой бокал и радостно воскликнул. «Ты вернул мне сына, Найт. Я совсем по-иному взглянул на свою семью». С этими словами он обнял Леандру и Камила за плечи, расцеловав своих детей в щеки. Найт сидел напротив них, скрестив ноги, и даже сейчас был выше каждого почти на голову. Потом он поставил бокал на пол, угрюмо глядя на свои ботинки, просто огромные по сравнению с обувью любого из присутствующих. Он не из их стаи, он чужой, чуждый, неправильный. Глупо было надеяться на то, что мастер Ирон примет его в свою семью открыто. Одно дело – минутная слабость наедине, а другое – в присутствии посторонних. Пусть даже эти посторонние – его кровные родственники. «Я оплачу любое оружие и любую операцию, только скажи», – воскликнул мастер Ирон. «Благодарю, господин Ирон, за оказанную честь, но мне ничего не нужно сверх того, что уже есть», – сказал Найт, поднимаясь. «Прошу извинить меня, я должен идти». Он развернулся и покинул кабинет отца быстрее, чем его окликнули. Решив срезать большой крюк на пути в казармы, Найт шел напрямик через сад. Горьковато-свежий аромат белых астр заставлял горло сжиматься. Щипало в носу, но плакать нельзя. В конце концов, визоры могут испортиться окончательно. Найт прислонился плечом к колонне, стилизованной под ионическую. Небо давило на плечи нестерпимым грузом. Заходящее солнце жгло беззащитную перед ним кожу альбиноса. Найту было больно и душно. Он чуть отодвинул жесткий воротничок стойку строгой рубашки без рукавки, сглотнул, с усилием восстанавливая дыхание. На солнце набежала тучка. Стало легче. «Ах, вот ты где! Еле тебя нашла!» — раздался совсем рядом голос Леандры. Она вышла из тени под аркой, увитой плющом, и приблизилась к молодому киборгу. Судя по нетвердой походке, леди уже успела перевыполнить свою алкогольную норму, но при этом держалась вполне стойко. «Куда же ты убежал?» «Папа ничего сказать не успел. Он успел сказать даже более того, чем нужно», — буркнул Найт. «Простите, госпожа, я должен идти». «Я это уже слышала», — усмехнулась Леандра и поставила руку на колонну, едва Найт сделал шаг в сторону. Широкая грудь юноши уперлась в сгиб локтя псевдоженщины. «Что с тобой? Ты как будто побледнел», — прошептала она, нежно беря в ладони грубо вылепленное лицо Найта. «Я всегда такой бледный, я же альбинос», — криво усмехнулся Найт, попытавшись отстраниться. Но Леандра вдруг прижалась к нему всем телом и впилась поцелуем в губы. Найт опешил, отшатнулся, но вырваться не сумел. Он приподнял руки как будто для защиты и почти против воли положил их на крепкую талию сестры. «Ты такой красивый, Найт», — прошептала Леандра грудным, низким голосом, поглаживая юношу по щекам. «Я бы так хотела, чтобы папа разрешил нам с тобой заключить брак». «Я не могу, госпожа», — помотал головой Найт. «У нас ничего не может быть». «Глупости», — томно засмеялась Леандра, запрокинув лицо и обжигая губы Найта сладковатым ароматом вина. «Я ведь не биологическая женщина, а, как там говорят на низких уровнях, сучка, транссексуал. Пародия или подделка. Киборгам нельзя жениться лишь на репродуктивно годных женщинах». «Не в этом дело», — попытался выкрутиться Найт. «Я не нравлюсь тебе». Леандра отшатнулась, глядя на него немного гневно и в то же время отчаянно. И вдруг Найту стало безумно ее жалко. Ее или его, этого удивительного и неправильного человека, запутавшегося в условностях социума, отчаянно желающего любви хоть кого-нибудь, отца, братьев или его, уродца и простого солдата. Найт шагнул навстречу Леандре и стиснул ее в объятиях, с трепетом чувствуя, как доверчиво обмякло ее сильное и гибкое тело в его руках. Через полчаса в полутемной спальне Леандра извивалась под ним, разметав черные кудри по винно-красным простыням, сипло вздыхая и низко постанывая. Ее длинные холеные ногти оставляли на белой коже альбиноса багровые полосы. Жирно накрашенные алым губы отрывисто хватали воздух. Леандра направила его сама, все показала, поддалась, прижалась, и теперь ему оставалось лишь рисковато дергаться вперед-назад, не в силах совладать с собственным телом. Дремучие инстинкты все сделали за него. Все получилось с первого же раза, вызвав восторг Леандры, которая все же немного морщилась от боли. Найт не был обделен размером члена и еще не умел эффективно им пользоваться. Он молча налегал всем телом, раздражаясь от мерного скрипа кровати и от того, что все происходит совсем неправильно, не так, не тогда, не с тем. Раздражение растворялось, утекало по венам вниз, превращаясь в лаву острого наслаждения. Найт запрокинул голову, упираясь руками в простыни, прогибаясь в пояснице, которую крепко обхватывали ноги Леандры. Чуть царапался капрон дорогих чулок, от этого ощущения вдоль позвоночника бегали мурашки. Найт успел почувствовать что-то лишь на миг, что-то ошеломляющее. До этого и после этого были просто какие-то бессмысленные и некрасивые движения. Навалилась слабость. Он улегся на спину рядом с Леандрой и несколько минут восстанавливал дыхание. На его бедре лежала сильная, совсем не женская нога сестры, на животе высыхали жемчужные капельки ее семени. Его собственное семя медленно стекало по внутренней стороне ее бедра. Найт смотрел в потолок со старомодной лепниной и краем сознания фиксировал полное отсутствие связных мыслей. Лишь одна пульсировала под черепной коробкой. Он только что лишился девственности собственной единокровной сестрой. Или братом. Какая разница? Леандра перекатилась на бок, склонилась над Найтом и стала медленно, глубоко целовать его, просовывая проворный язычок ему в рот. Найт закрыл глаза. Было одновременно хорошо и мерзко. Очень привычное чувство. Почему никогда не может быть иначе? Так он и заснул, раскинувшись на огромной постели под балдахином из бордовой с золотом тафты, словно белесая жемчужина в покровах гигантского моллюска. Леандра нежно ласкала его губами и руками. Проснувшись меньше чем через полчаса, молодой киборг встал, стараясь не разбудить любовницу, и тихонько вышел из комнаты. На улице царил пасмурный, душный вечер ранней осени. Поздние цветы в саду отравляли ароматом, от которого неодолимо тянуло в сон. Упали первые капли дождя, и Найт подставил им пылающее лицо. Постепенно улегся сумбур в голове, душа успокоилась, и стало вдруг легко и радостно. Найт обтер мокрые щеки и лоб ладонью и вдруг заметил, что Леандра стоит на балконе, небрежно завернувшись в тонкое покрывало, и смотрит на него с легкой улыбкой Моны Лизы. Античная статуя, дитя Гермеса и Афродиты. Найт поспешно отвернулся и зашагал в сторону казармы. В памяти сверхновой вспыхнул образ Дыла, 16-летнего Дыла, такого, каким Найт его запомнил. Он все еще жил в душе альбиноса и не желал уступать место никому другому. Маленький сердитый эгоист, улыбаясь своим мыслям, Найт удалялся от Леандры все больше, ни разу не оглянувшись. Глава 26. Чертов каннибал терроризировал несколько кварталов на земляном уровне Браксы уже пару месяцев. На след неуловимого маньяка удалось выйти совсем недавно, как раз после Нового года. Координаторы даже не скрывали своего раздражения по поводу того, что следить за земляным уровнем при таком скудном количестве камер наблюдения просто невозможно. Однако преступника удалось обнаружить и примерно обозначить границы ареала, в котором он появлялся чаще всего. Масштабная стройка, жилой комплекс с полагающейся инфраструктурой и маленькая фабрика по производству искусственных тканей. Что удивительно, на стройке всегда было полно народу, и оставалось загадкой, как маньяку удавалось так долго скрываться. Ловить хитрого и опасного зверя методом загонной охоты не годилось, и решено было пустить по его следу всего одного охотника. Координаторы даже минуты не поспорили, единогласно приняв решение отправить на охоту за маньяком Найта, который успел зарекомендовать себя как безупречный исполнитель и безжалостный ликвидатор. Первое индивидуальное задание. Не слишком пыльная работенка, но и не увеселительная прогулка. Оставив недавно купленный байк в паре кварталов от стройки, молодой киборг, одетый в простые черные брюки и такую же ветровку с очередной мультяшной медиазвездой на спине, отправился на поиски маньяка. Координаторы сообщили, тот в основном интересовался совсем молодыми юношами болезненного вида. Полный альбинизм, куда еще болезненнее. Конечно, каннибал может испугаться роста и крепкой фигуры предполагаемой жертвы, а также отличительного знака киборгов, полоски на нижней губе. Но Найт очень надеялся, что куртка смягчит рельеф мускулатуры, а дешевая черная помада скроет полоску. Многие разнорабочие, в основной массе молодые повесы, приходили на стройку в таком виде, будто собрались в какой-нибудь полулегальный клуб, так что ни помада, ни куртка с принтом не были здесь чем-то из ряда вон выходящим. Альбиносы, пожалуй, были, но Найт неплохо вжился в роль. Координаторы вручили ему поддельный пропуск разнорабочего, и никаких вопросов не возникло. Молодой киборг весь день таскал горы пластиковых ящиков и исполнял мелкие поручения парочки бригадиров, которым было плевать на его физические особенности. Альбинос, и черт с ним. Мало ли, какую нечисть сейчас берут на работу. Найв постепенно перемещался в наиболее безлюдный район стройки, потратив на поиски практически весь день. Никаких следов маньяка не удалось обнаружить, несмотря на более чем подробные инструкции координаторов. Очень не хотелось признавать поражение и уходить. Поэтому молодой киборг дождался окончания смены и принялся искать место, где можно спрятаться, пока все не уйдут, а затем снова продолжить поиски. Чтобы не утомлять координаторов, он отключил микрорацию и, вынув горошинку наушника, спрятал ее в карман. На глаза попался незаблокированный решетками вход в будущий подземный гараж, и Найт спустился туда по лестнице, так как лифты еще не были установлены. В полной темноте дешевые визоры практически ничего не различали, и приходилось двигаться очень осторожно, шаря в воздухе руками. Вдруг Найт замер как вкопанный. Послышался то ли стон, то ли мычание. Напряженное дыхание, какая-то возня. Если бы это была какая-нибудь любвеобильная парочка молодых разнорабочих, они хотя бы озаботились о каком-нибудь фонаре. «Кто здесь?» — громким шепотом позвал Найт. Возня и пыхтение стихли. «Я вас не обижу. Кто вы? Вам помощь?» Мычание буквально взорвалось, до хрипа. Вероятно, у этого человека повреждена челюсть. Какой-то бедолага свалился в неогражденную лифтовую шахту во время смены. Но это вряд ли возможно. Рабочие всегда передвигаются группами, следят друг за другом, да и переносные камеры слежения устанавливают. Несчастный случай никак не мог остаться без внимания. Найт сглотнул и уверенно пошел на звуки. Человеку нужна помощь. И, кажется, его несчастье никак не связано с работой на стройке. «Эй!» – уже в голос крикнул Найт, вертя головой по сторонам, хотя не видел ровным счетом ничего. «Где вы? Подайте голос!» Через несколько минут блужданий в безразмерном черном пространстве Найт обнаружил источник звука. Он шел из-под земли. Присев на корточки, молодой киборг нашарил квадратный железный люк. Вероятно, техническая ниша в перекрытии между подземными этажами. Киборгу не составило труда приподнять крышку. Мычание и возня стали очень громкими и отчетливыми. «Вы тут! Хватайтесь скорее!» Найт лег на живот, свесился насколько это возможно в люк и протянул руку. Но за нее никто не схватился. «Вы связаны». В ответ, страдающие хриплые подвывания. Киборг осторожно свесился еще немного ниже и натолкнулся на мягкое, резко вздымающееся от прерывистого дыхания грудь человека. Грудь была перевита веревками. Не теряя ни секунды, Найт одним рывком вытащил беднягу из ямы и поспешно его развязал. Потом нашарил его лицо. Так и есть, рот залеплен нормированным строительным скотчем. Резко рванув и выслушав короткий поток брани, Найт так и сел. «Роберт, Бобби, Найт». Они не могли видеть в темноте лиц друг друга, но наверняка лица эти имели сейчас одинаковое выражение. «Забери меня отсюда», — взвыл Роберт и Рон, бросаясь на шею киборгу. Тот как смог успокоил брата, затем помог ему подняться и повел к лестнице. Внутреннее чутье позволяло уверенно двигаться по памяти. Зрение было не нужно. Внезапно совсем рядом что-то зашуршало. Крыса. Вряд ли, они обычно стараются избегать мест, где человек появляется довольно часто, да еще шумит, заливает все бетоном и прокладывает высоковольтные кабели. Найт не успел как следует собраться с мыслями, как вдруг его тело само отреагировало на лишь намеченный удар в спину. Нападавшего удалось свалить ударами обеих ног Роберта и Рона, которого Найт совершенно беззастенчиво подхватил под мышки и с хорошего размаху крутанул вокруг себя. «Бежим!» Молодой киборг потащил сына мастера Ирона за собой. Тот спотыкался, падал. Вероятно, он довольно много времени провел связанным в яме, и ноги его плохо слушались. Неудивительно, что невидимый преследователь очень скоро их нагнал. Сквозь запах пота, цемента и краски, какой обычно исходит от рабочей робы, едва заметно проступала какая-то непривычная кислинка. Химера. Но почему в робе? И неужели это она держала младшего Ирона в яме связанным? Если не она, тогда кто? Маньяк. Не уйдете, грязное мясо. Шипела химера, довольно быстро догоняя. Грязь, грязь, болезнь. Я сожру вас и очищу город. Тоже мне, санитар Лиса», – пробормотал Найт. Затем со всей силы швырнул брата вперед, туда, где едва заметно светлело от проникающего сверху тусклого света переносных люминесцентных ламп. «Беги туда, там выход», – прокричал киборг и сразу же развернулся к настигающему врагу. Но химера оказалась проворнее и сбила его с ног. Найт грохнулся на бетонный пол и на несколько секунд разучился дышать. Химера кинулась сверху, перевернула его на спину и вцепилась короткими, но очень острыми когтями в его лицо. Найт не почувствовал боли, только какое-то неприятное давление и резкую головную боль, какую-то глубинную, странную. Почему-то полились слезы. Нет, на вкус, чуть с железом, кровь. Химера выцарапала ему глаза, то есть визоры. Секундой позже тварь разочарованно взвизгнула, выплюнув невкусные стекляшки, и с шипением кинулась в атаку. Найт уже успел подняться и на ощупь бросился к лестнице, а первую ступень едва не споткнулся, но удержал равновесие и побежал вверх так быстро, как только мог. Химера, рыча, неслась следом. Эти твари гораздо быстрее молодых киборгов вроде Найта. Он бежал вперед и вперед. Потом, повинуясь памяти тела, резко повернул направо и, угадав момент, кинулся кубарем на пол. Химера взвелась в великолепном броске, но добыча ускользнула. Прыжок на полпути прервать было невозможно, и охотник влетел точнёхонько в черный провал лифтовой шахты. Несколько секунд слышался злобный вой, потом приглушенный мокрый хруст далеко внизу. Найт лежал на животе, уткнувшись вспотевшим лбом в прохладный пыльный пол. «Эй, ты как?» Роберт подбежал и присел рядом. Перевернул Найта на спину, и тот поспешно закрыл руками окровавленное лицо. «Не смотрите, молодой господин! О боже! Господи! Держись, черт, держись!» Роберт кое-как приподнял тяжелое тело, закинул руку Найта себе на плечо и побрел в полумраке к выходу. «Вот так побухал с незнакомцем», — пыхтел Роберт, оглядываясь на зияющий квадрат дверей будущего лифта. «Чтоб я еще хоть раз! Химеры ведь не могут пить алкоголь!» «Значит, он делал вид. Пил в основном я. Хороший урок, хороший!» Последние полчаса путешествия и пару суток после Найт не помнил. Он очнулся в госпитале неподалеку от особняка мастера Ирона. Почувствовал большую теплую ладонь на своей руке и с какой-то внутренней уверенностью определил. «Отец, тише, тише, не делай резких движений», — мягко произнес мастер Ирон, погладив парня по щеке. «Совсем скоро из столицы привезут визоры. Самые лучшие. Новейшая модель. Говорят, даже цвет радужки можно менять по своему усмотрению. Ты снова будешь видеть. Я предпочту бесцветные», — хрипло ответил Найт, осторожно улыбнувшись и чувствуя, будто в лицо впивается сотня невидимых тончайших иголок. «Ты перепугал меня, мой мальчик», — дрогнувшим голосом сказал мастер Ирон, прижав руку Найта к губам, отчего тот сильно смутился и покраснел до корней волос. «Я следил за тем, как ты выполняешь задание. Но потом координаторы сообщили, что связь пропала. Я успел подумать черт знает что. Я забыл включить связь снова. Впрочем, это вряд ли помогло бы координаторам направлять меня. Там не было камер. Молчи, молчи, береги силы. Я посижу с тобой. А помнишь это? Баю-баю, белый зая. Спи, малютка, засыпай, свои глазки закрывай. Прости, у Лили, конечно, лучше получалось». Он чуть нервно хохотнул, потом осторожно убрал пальцами несколько белых волосков с лица Найта. Парень замер, не шевелясь, впитывая каждой клеточкой тела этот момент. «За это стоило отдать глаза. Мы одни, господин Ирон», — с усилием проговорил Найт, проталкивая слова через сжавшееся горло. «Да, здесь никого нет. Камеры я приказал выключить. О том, что я тебя навещаю, знают только Леандра и Бобби. Даже врачи не в курсе. Все хорошо. Спи, малыш. Я посижу с тобой». Найт глубоко и порывисто вздохнул. Потом очень медленно перевернулся на бок и прижался забинтованным лицом к рукам отца. Тот гладил его по неестественно густым, как у куклы, волосам и чуть фальшиво напевал старинную колыбельную. Найт захотел стать маленьким-маленьким. Конечно, это невозможно. Но это и не важно, если отец сидит с ним рядом и гладит по голове. И вдруг короткий укол боли и испуга. Почему отец говорил о маме в прошедшем времени? Но юноша уже заснул, чувствуя, как замирает сердце. Окончательно оправившись от кровопотери, Найт вернулся в казарму, наотрез отказавшись дожидаться в больничных условиях операции по вживлению новых визоров. Увечья скрывали темные очки. Леандра отвезла его на своей машине, и все порывалась помочь добраться до общей комнаты, но Найт решительно положил руки ей на плечи и сказал: «Не нужно, чтобы нас видели вместе, госпожа. Это плохо для вашей репутации. Мою репутацию еще сильнее испортить сложно, мой милый. Впрочем, как скажешь». С этими словами она наклонила к себе его лицо и поцеловала в губы. Потом отпустила и удалилась, унося с собой невесомый шлейф пряных духов и тепло своего по-мужски сильного и по-женски гибкого тела. Найт нащупал двери, створки раздвинулись, и он переступил порог. В полной темноте молодому киборгу пришлось провести всего 3 суток. Но их Найт не прожил впустую. Целый день он слонялся по казарме, упрямо отказываясь от трости для ощупывания близлежащего пространства, и даже сходил в тир. Конечно же, процент центровых был очень невысок. «Зачем тебе этот выпендреж?» – спрашивали коллеги-киборги. «Дождись визоров, наверняка мастер заказал самую навороченную модель. За спасение сыночка-то. Хотя, по правде, лучше б этого засранца химера сожрала». Найт ничего не отвечал, отделывался лишь фразами о том, что хочет пока потренироваться обходиться без зрения вообще. «Еще пару ироновских сыновей спасешь, накопишь на внутренний эхолокатор. Железо ненадежно», — отвечал на это Найт. 3 дней, разумеется, не хватило для того, чтобы научиться действовать вслепую более-менее свободно. Но зато в полной темноте обострялись остальные чувства. Пальцы, уши и нос начинали видеть вместо потерянных глаз. Мир становился совсем другим, новым, незнакомым. Это удивительно, открыть целый космос под собственными закрытыми веками. Визоры прибыли в срок. Операция прошла успешно, правда, вместе с визорами пришлось установить 2-й стабилизатор и вживить несколько дополнительных чипов и карт памяти в мозг. На реабилитацию ушло около 2 суток. Найт познал мир в 4-й раз. Сначала, от рождения и до первых визоров, он видел слишком много света, слишком размытые границы. Потом увидел мир четким и скудно окрашенным. Потом увидел мир, как он есть, без того, что порой навязывают глаза, которые так часто могут ошибаться. А сейчас он увидел мир во всех его измерениях. Казалось, он может повернуть солнце или луну вокруг оси и внимательно рассмотреть со всех точек. Он шутя приближал какую-нибудь веточку в саду Ирана и разглядывал каждую снежинку во всем ее великолепии и индивидуальности. Он мог видеть инфракрасным зрением тепловые силуэты живых существ, определять температуру предметов по всем шкалам измерения. Он мог буквально фотографировать глазами и запоминать эти картинки так четко, как не способен запомнить простой человек. Он мог видеть больше, чем какое-либо другое существо на планете. На изучение возможностей своих новых глаз у Найта ушел целый день, и он даже развеселился, демонстрируя приятелям то один трюк, то другой. В конце концов, большинству парней было далеко до солидных, взрослых воинов, которым по большому счету было бы плевать на какую-то новую киберцацку. Если очень надо, технические характеристики и разухабистую рекламу всегда можно найти в сети. Но молодым парням все было гораздо интереснее испытать в реальности, здесь и сейчас. На следующий день мастер Ирон вызвал Найта к себе. Но, вопреки обыкновению, не в личный кабинет, а в стеклянный зал. Это было узкое, но довольно вместительное помещение со стеклянно-гладкими полами и прозрачными стенами, за которыми дремал сад, укутанный искрящимися сугробами, словно меховым манто. По периметру зала располагались катки с живыми растениями. Когда мастер Ирон принимал высокопоставленных гостей и давал в их честь обед, в центр зала выносили большой стол натурального орехового дерева. Стол стоял и сейчас. За ним уже сидели все сыновья мастера Ирона, включая совсем маленького мальчишку на специальном высоком стульчике под бдительным наблюдением пожилой женщины, укутанной в пестрое одеяние. Найту были знакомы только Роберт, Камил и Леандра. Найт даже попятился, резко ощутив тяжкую, болезненную неловкость. Что это еще все такое? Зачем его сюда позвали? Найт, проходи, мой мальчик, тебя все ждут. К парню стремительно приблизился мастер Ирон с бокалом белого вина. Вручив бокал, он едва ли не подтащил Найта к столу и усадил его на пустующее кресло по левую руку от себя. По правую руку сидел Камил, удивительно респектабельный и породистый в своем темно-синем свитере и стильных узких очках. Найт растерянно шарил взглядом по лицам, пока не натолкнулся на Леандру. Ее мягкая улыбка успокоила парня, и он едва заметно улыбнулся в ответ. Мастер Ирон вернулся на свое место во главе стола. «Дорогие мои сыновья», – звучно произнес он, приподнимая бокал. «Я собрал вас сегодня здесь, чтобы выпить за удивительного человека, за воина, не избиравшего своей судьбы, но сумевшего достойно принять эту судьбу, за верного рыцаря, не раз доказывавшего удивительную преданность нашей семье». Он набрал воздуха, чтобы добавить еще что-то, но вдруг умолк, неловко усмехнувшись, выпил вино залпом и нарочито громко зааплодировал. Остальные сыновья также выпили и похлопали. Особенно усердно хлопала Леандра. Най почувствовал, как радостно теплеет его сердце, потому что она улыбалась так искренне и ласково. Мастер Ирон предложил детям наполнить свои стаканы и налил себе до краев. Найт осуждающе нахмурился. «Я очень рад, что мы наконец-то собрались все вместе», — продолжал мастер Ирон, — «мы так редко видимся. У всех свои жизни, свои заботы. Но мы ведь семья. Мы одна большая, крепкая семья. Все, кто за этим столом». Найт похолодел и в ужасе уставился на отца. «Найт, мальчик мой». Мастер Ирон сделал широкий жест. «Поднимись, пусть твои братья посмотрят на тебя. Что вы такое говорите, господин?» Найт вскочил, тяжко сглотнув мгновенно пересохшим горлом. «Зачем вы разыгрываете этот спектакль?» «Улет», — прозвучал в воцарившейся мертвой тишине голос 15-летнего подростка по имени Беллум, сидевшего слева от Леандры. «Прости, я не хочу ждать 50 лет, чтобы признать, что ты, господин Ирон», — вскричал Найт. «Мой сын». Мастер Ирон залпом осушил свой бокал и крепко обнял громадного киборга, который выделялся из толпы всех присутствующих так же, как мог бы выделяться белый медведь среди пингвинов, если бы вдруг оказался в Антарктиде. «Прости, прости меня за то, что я сделал с тобой», — мастер Ирон повернулся к Камилу. «И с тобой, и со всеми вами, мои мальчики. Вы вовсе не обязаны лезть из шкуры вон, чтобы заслужить мою любовь. Вы и без того ее заслужили». «Круто», — вскинул кулаки вверх Беллум. «Значит, я смогу бросить академию и стать гонщиком». Леандра молча вскочила и бросилась вон из зала. Трехлетний мальчик заревел белугой, и нянька кинулась его утешать. «Леандра!» — растерянно крикнул Найт, рванувшись следом и нечаянно опрокинув свой стул. «Извините, простите, Леандра. Молодец, папа!» — с сарказмом процедил Роберт, издевательски аплодируя. «Просто молодец. Ты понимаешь, что натворил? Из-за какого-то урода разрушил свою карьеру. А что будет с городом? Что будет с нами и нашими матерями? Этот, как ты изволил выразиться, урод», — сурово проговорил мастер Ирон, — «твой родной брат. И он спас тебе жизнь. Причем не один раз». Роберт замер и склонил голову, ощутив стыд. Быть может, ощутив его впервые в жизни. «С городом будет полнейший порядок», — продолжал мастер Ирон, и его уверенный, сильный голос гулко звенел под сводами зала. «Я передаю все дела и правление своему старшему сыну Камилу, а сам ухожу на покой. Все документы и бумаги уже подготовлены». Камил был извещен заранее. «Правда, не смог выпытать у меня причину, хе-хе-хе. На ваше репродуктивное право родство с альбиносом не повлияет, так как я заявил об этом родстве сейчас, когда генетическая комиссия наконец признала его отклонение допустимым. Мне же предстоит лишиться репродуктивного права, так как в год рождения Найта альбиносы считались генму. Но мне сейчас это право без надобности. Половину моих женщин предстоит вернуть в оазисы, в которых они были куплены. Но мне удалось составить бумаги таким образом, что в список не вошла ни одна из ваших матерей. Все прекрасно, мальчики, не так ли? Ничего такого ужасного не произошло. Небо не упало на землю. Зато с моих плеч упал такой груз, тяжесть которого я не пожелал бы испытать даже врагу. Просто я признал своего сына, и я лично считаю, что вам следует гордиться таким братом, как Найт. Найт Ирон. Предлагаю тост за него».